Сверху по течению спускалась ладья. Видно, что плавание давалось нелегко. Борта в наледи, лед даже на веслах. Тяжелый широкий корпус едва идет среди шуги. Та ли это ладья, разбойничья или другая? Но Мишка решил не рисковать. Корабельщиков на судне человек 10-12, от всех не отобьешься. Пока лежали, ожидая прохода ладьи, замерзли. «Сейчас бы сбитня горячего», — мечтательно сказал Тихон. «А к сбитню курочку жареную, пряженцев с грибами», — подначил его Мишка. «Ох, не соблазняй, и так в животе урчит. Я 2 дня как не ел». «Да, Тихону еще хуже, чем Михаилу. Однако идет, молчит, не жалуется. Стойкость это или смирение?» Ладья скрылась из виду. Они встали, пошли быстрым шагом, чтобы согреться. Хоть бы к селу какому-нибудь выйти. Тогда можно было бы сани нанять до Хлынова. Хотя нет, без денег не повезут. Топор разве отдать вместе с задатка? Мишка усмехнулся. Еще деревни нет, а уж размечтался. В основном на реках стояли города. Деревни прятались по малым рекам и ручьям, опасаясь нападений. Поэтому и не встречались они Михаилу и Тихону. Шли без остановки и довольно долго. Сколько верст позади осталось, одному Богу известно. Притомились оба. Михаил остановился. «Все, не могу больше, привал. Давай отдохнем немного». «Чуток не дошли до нужного места». «Ошибаешься, Тихон. До Хлынова далеко еще. Уж я-то берега знаю, сколько раз здесь на ушку я ходил». Тихон спорить не стал. Уселся на пенек. Мишка устроился на поваленное дерево. Все лучше, чем на мерзлой земле. Они перевели дух, снова поднялись. Мишка хотел быстрее в Хлынове оказаться, узнать, почему ушкуй ушел. В конце концов, поесть и согреться, снять этот вонючий разбойничий зипун. Они прошли версты 2, когда Тихон сказал: «Забирай влево». «Это еще зачем? Вон берег видно, идем правильно. Если в лес углубимся, заплутать можно». «Я эти места знаю. Позволь, впереди пойду». Мишка остановился и пропустил Тихона вперед. Тот уверенно свернул от берега вглубь леса. Мишка в лесу чувствовал себя неуютно. Он вырос в селе, взрослел на воде, на ушкуе. А в лесу никаких ориентиров. Ладно бы дорога была, а то деревья вокруг одинаковые. Но он доверился спутнику. Тот шел по лесу, как по собственному двору. Мишка в душе удивлялся. Они вышли к неглубокому оврагу и пошли по левой его стороне. В конце была небольшая поляна, на ней охотничья избушка. То, что это заимка, Мишка понял сам. Жил бы крестьянин-отшельник, вокруг избенки сараи были бы для живности, огород или пашня. Видел уже Мишка крестьянские дома на выселке. Тихон подошел к избе уверенно, повернул простенький запор на дверь и вошел. Мишка за ним. Не зря, выходит, он Тихону доверился. Тот и в самом деле местность знал. Думал, обогреется теперь, а может, и еду какую-нибудь найдут, хоть сухари. Но Тихон повел себя странно. Он пошел в угол, сдвинул в сторону ветхий сундук и потянул за кольцо в полу, открыв люк. Из него дыхнуло земляной сыростью. Мишка посторонился. Кто такой этот Тихон и зачем он его к подвалу привел? Может, зло умышляет? Мишка взялся за топорище. Однако Тихон уже по лесенке начал вниз спускаться. Увидев, что Михаил стоит, недоуменно выглянул из-под пола. «Чего застыл соляным столбом? Лезь за мной!» А чего мне в подвале делать? Я за тобой шел, думаю, что ты дорогу короткую знаешь, да видно ошибся. Не сомневайся, Михаил. Самая короткая дорога в Хлынов вот перед тобой. Этот подпол дорога в город? Михаил не мог скрыть удивления. А может, Тихон умалишенный, блаженный? Михаил замер в нерешительности, а тот уже исчез внизу. Махнул рукой Мишка и тоже полез в лаз. Тихон стоял внизу и бил кресалом по кремню, высекая искры. Затлел сухой мох в углублении камня. Тихон снял со стены факел, зажег его. «Люк закрывай, теперь уже светло». Мишка прикрыл, снял со стены другой факел и зажег его от факела Тихона. Тот пошел вперед, Мишка за ним. Сажение через 10 ход раздвоился. Тихон свернул направо. «Если будут попадаться ответвления, все время держись правой стороны. Тогда придешь к Хлынову», — посоветовал он Мишке. «А левую сторону, ежели приму?» «Ни к чему тебе об этом знать. Есть ходы-ловушки, где смерть свою можешь найти». Мишка хмыкнул. Идя за Тихоном, он осматривал подземный ход. Сделан тот был надежно, высотой в человеческий рост, свод и стены из дубовых и лиственничных плах. Они сырости не боятся, только крепче становятся. Надежно сделано, на века. Это кто же ход сей соорудил? «Уже много лет с тех пор прошло, кто знает», — ответил Тихон. «А кто о нем знает?» «Немногие, но кому надо, те знают. Первоначально, как мой дед говорил, ход делали, чтобы гонца за пределы города вывести в случае его осады врагом. Или всех жителей, коли враг город сжечь начнет». «Занятно. Это сколько же трудов и сил положено?» «Только о ходе сём молчок. Кабы не трудные обстоятельства, вовек бы тебе его не показал. Да смотрю, человек ты надежный, вон как лихо с разбойниками управился». Шли они долго, но поскольку солнца из подземелья видно не было, Михаил даже затруднялся сказать, сколько сейчас времени и сколько они прошли. «Тихон, а долго нам еще идти?» «Почти пришли. Это самый длинный ход, немногим больше 10 верст. «Ого!» — удивился Мишка. «Сколько жил он в Хлынове, а подземелье узнал впервые». Путники уперлись в запертую дверь, но Тихон нашарил рукой справа от притолоки, отодвинул задвижку и распахнул дверь. В глаза ударил яркий свет, оба зажмурились. «Туши факелы!» — приказал Тихон и затоптал сапогом свой. Огонь погас, но факел еще чадил дымом. За дверью стены из дубовых плах закончились. Еще 2 сажени, и они вышли. Мишка сразу узнал это место. «Так это же Раздевихинский овраг!» «Стой!» — сказал Тихон. Он сорвал с кустов 2 веток, с еще не успевшими облететь листьями, и сделал небольшой веник. «Теперь иди направо», — обратился он к Мишке. Михаил пошел, оглянувшись на ходу. Интересно было, зачем Тихону веник? А тот шел по Мишкиным следам и, уничтожая их, заметал веником снег. «Ловко!» «Так вот, какую тайну хранит земля под Кукаркиной слободой». Выйдя из оврага уже наверху, на Кузнечной улице, они стали прощаться. «Спасибо тебе, Михаил, что из лап разбойничьих меня спас. Видно, Божьим промыслом. Прощай, купец, даст Бог, свидимся». «Откуда ты знаешь, что я купец? Я же тебе говорил, Гребец сушкуя. Я тебя при свете узнал. Лавка у тебя есть, и девушка Лиза там работает. Откуда ты знаешь? В книжной лавке я с ней познакомился. Она житие святых покупала. Читать любит, а это редкость, тем более для девушки. Мишке стало неудобно за свое вранье. Ну, извини, если что не так, Тихон. Он протянул ему руку. Тихон пожал ее. Только о ходе подземном никому. Обещаю. Ну, удачи тебе. Мишка направился к дому. Около него стояла подвода, и ушкуйники сносили товары в лавку. Мишка подошел, остановился в сторонке, понаблюдал, да и встал у входа. В лавке Лиза распоряжалась. «Рулоны сюда несите», — слышался ее голос. Из лавки вышел ушкуйник Никита. Наткнулся на Мишку и, не узнав его, оттолкнул. «В сторонку прими, не видишь, товар разгружаем». Мудрено было в Михаиле признать хозяина. Зипун с чужого плеча, едва не до пят. Однако глазастая Лиза сразу его узнала. «Ой, хозяин вернулся!» И кинулась ему на шею. А сказали, сгинул, то ли в лесу заблудился, то ли утоп. Никита рулон ткани чуть из рук не выпустил. «Михаил, ты живой?» «Как видишь, даже потрогать можно». Никита не мог подобрать слов. «Да как же это? Павел к деду твоему пошел о беде рассказать».